и о полной вере в их силу. О Годунове говорится, что он из многих городов собирал волхвов и кудесников и с их помощью привлек к себе любовь царя. Волшебники предсказывали Борису, что он будет царствовать, но недолго, только 7 лет. Приведем также любопытный рассказ летописца об отравлении крымского царевича Мурат-Гирея в Астрахани. Бусурманы прислали ведунов и его испортили. Воеводы, видя его болезнь великую, привели к нему лекаря Арапа. Араб сказал, что его вылечить нельзя, пока не сыщут ведунов, которые его портили. Взял с собой русских людей, пошел в юрты, перехватал там ведунов и начал их мучить. Ведуны сказали: «Если кровь больных не замерзла, то можно пособить». Тогда араб велел ведунам метать из себя кровь в лохань. И они выметали всю кровь, которую выпили из сонного царевича, жен его и других татар, и тем их испортили. Ведуны рассказывали арапу по порядку: вот это кровь царевича, вот это его жен, вот это других татар. Кровь царевича и одной из жен его вся замерзла, и потому ведуны сказали, что им живым не быть. Чья же кровь не замерзла, и если помазать ею больного, то он останется жив. Когда царевич умер, то воеводы донесли обо всем подробно государю. Царь отправил в Астрахань Астафия Пушкина с приказанием пытать ведунов, по чьему умышлению испортили царевича, и после пытки пережечь. Пушкин пытал ведунов накрепко разными пытками, но ничего не мог допытаться. Тогда тот же араб начал говорить, что у них так ничего не допытаться, а велел положить им в зубы конские удила, повесить их за руки и бить их не по телу, а по стене против них. И они стали все сказывать. Воеводы после пытки велели их сжечь. И жег тот же араб своим мастерством. Когда их жгли, то слетелось сорок и ворон многое множество. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 131, акты юридические, страница 383, дела греческие, номер 3, страница 195, памятники дипломатических сношений, том 2, страница 57, Морозовская летопись, страница 75, летопись о мятеже, страница 19. Из перечисления подарков, выданных из царской казны разным лицам, мы узнаем имена тогдашних художников. Дано было сукно в 2 рубля и еще 2 рубля денег постнику ростовцу за то, что писал образ Смоленской Богородицы. Этот постник ростовец носил звание знаменщика. Он получил английское сукно, доброе, за то, что знаменовал, садил жемчугом с дробницами черный бархатный покров на гроб Иоанна Грозного. Сохранились имена 14 серебряных мастеров, которые делали раку Сергия Чудотворца. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 131. Литьем огромных пушек отличался мастер Андрей Чохов.